поставили перед собой, когда решали, что необходимо нашим членам идти в советы и общественные комитеты, если их трудящиеся избирают. Он был убежден, что мне за его арест влетит. Но я ему заявил, что он арестован до выяснения, от кого он на собрании фронтовиков получал анонимные записки о существующем в Гуляйполе и в районе обществе, обладающем денежными средствами для организации войск Украинской Центральной Рады. Максималист Вульфович больше не протестовал. Максималист быстро начал таять и совсем растаял. Он сказал мне, что записки за час до собрания он получил от гражданина Альтгаузена, дяди известного провокатора по делу нашей группы Наума Альтгаузена, хозяина постоялого двора и отеля в Гуляйполе. Сейчас же был арестован гражданин Альтгаузен, которому я объяснил, за что он арестовывается, и сказал, что они с Вульфовичем будут преданы через совет суду всеобщего схода собрания крестьян и рабочих в Гуляйполе. Гражданин Альтгаузен понял, что дело принимает серьезный оборот. Сход собрания потребует от него раскрытия тайного финансового агентства Украинской Центральной Рады. Он предпочел поэтому объяснить всю правду сейчас же. «Еврейская община в Гуляйполе, — сказал он, — боялась украинцев-шовинистов и поэтому решила заранее связаться с ними, оказав им денежную помощь, чтобы на случай торжества их власти последняя знала, что евреи стоят за Украину и за тех, кто боролся за нее». И тут же добавил: «Поймите, гражданин Махно, тут нет ничего такого, что вредило бы революции. Скорее, это повредит нашему обществу, потому что эти деньги должно выплатить отсюда», и показал на свой левый карман. Товарищи члены Совета крестьянских и рабочих депутатов, которые услыхали о том, что в центре Гуляйполя какая-то тревога, все почти сбежались. Они очень возмутились поведением еврейской общины и требовали ареста и опроса всех ее руководителей с целью окончательного выяснения правды об их подлом поведении по отношению к свободе Гуляйполя. Сознавая, какую ненависть все это вызовет у нееврейского населения к еврейскому, я много труда и усилий положил на то, чтобы этого дела не раздувать, а ограничиться показаниями Альтгаузена, сделать об этом обширный доклад сходу крестьян и рабочих, и просить его тоже не раздувать этого дела и не поощрять ненависти за этот акт, учиненный несколькими лицами, ко всему еврейскому обществу. Товарищи из Совета со мной согласились, доверяя мне, что я здесь не делаю никакого политического шантажа. И господа Вульфович и Альтгаузен тут же были освобождены. Но нужно было быть на сходе крестьян и рабочих тому, кто когда-либо честно для истины вздумает писать историю Гуляйполя, писать о том колоссальнейшем деле революции, которое намечалось в Гуляйполе анархистами-крестьянами вместе с трудовым населением Гуляйполя и района, которое, когда власти попытались задавить его, разразилось целой революционной бурей, увы, не получившей своего полного развития. Я говорю, нужно было бы быть таким людям на этом сходе, чтобы убедиться, как труженики серьезно и в то же время с величайшей осторожностью подходили к этому вопросу, к вопросу, который в других местностях Украины, безусловно, вызвал бы погром и избиение невинных, всеми и вся гонимых в русской и украинской истории, не знавших до сих пор покоя бедных евреев. Правда, может быть, большую роль здесь играл и докладчик, но вопрос им не был затушеван. Все язвы были обнажены перед сходом. Сход решил оставить все то, что нами было раскрыто, на совести еврейского общества в целом, а руководителям его на первый раз послать свое презрение и заявить, что при повторении со стороны общественных деятелей еврейской общины таких актов против свободы Гуляйполя придется отнестись к ним иначе. Мы принуждены будем в революционном порядке притянуть их к ответу. И этим вопрос был исчерпан. Право участия евреев на всех съездах советов, во всех общественных делах и их решениях ни на йоту не было урезано. Свобода и равенство мнений признавались одинаково за всеми, кто сознавал право человека на разрушение старого вредного для хода социально-революционных событий и для нарождающегося нового общества, требующего великих жертв.